Герард говорил и видел, как на лице ученика Феликса все явственней проступает жалостливая улыбка, словно он слушал ответ первоклассника, плохо подготовившего урок. «А теперь, Гер, друг мой, послушай меня». Создатель кошмаров вцепился в плечо Оракула ледяными пальцами и повел за собой на противоположную сторону моста. «Ты рассказал все очень красиво и логично, за исключением одного. Эта девушка...» — он ткнул пальцем в туман, куда упала незнакомка в красном. «Не жертва Деймоса. Она и есть Деймос». Оба, и сновидящий, и кот, уставились на Мэтта с одинаковым выражением недоумения и неверия. «Эта красотка великолепно все подстроила», — продолжил тот, не замечая их скептических гримас. Нашла свидетеля, глуповатого парнишку, показала ему эффектную сцену самоубийства и слегка затерла поверх, окружив сетью из воронья. «Ей надо было скрыться, Гер», — горячо продолжил Мэтт, — «спрятаться, и у нее это получилось». «Тело нашли?» «Да, хотя оно уже основательно размокло», — ответил Аякс, брезгливо морщась и мотая хвостом из стороны в сторону. Но на трупе сохранился идентификационный чип. Она вживила его незадолго до смерти. Герард снова взглянул в серое пятно тумана, а ее друг опознал тело. «Умная девочка», — с долей уважения произнес Деймос, — «все очень хорошо подготовила». «Мэтт, я бы не стал утверждать столь категорично. Гер, я уверен. Я чувствую, это не просто гурия, крадущая силы через эротические сны. Она убийца. И тело, которое выловили из залива, принадлежит ее очередной жертве. Я бы сам сделал точно так же». «У тебя есть более веские доказательства, кроме предчувствий, инстинктивных подозрений и символов, которые можно трактовать двояко?» «Нет», — нехотя признался Мэтт. «Но я их добуду, если ты поможешь. Надо пойти к этой девчонке домой, мне нужна...» «Пуговица, я уже знаю», — усмехнулся Оракул. «Да, или любая другая личная вещь. Тогда я смогу влезть в ее сны, в ее голову». Герард не мог не признать, азарт Деймоса был очень заразительным. «Ну хорошо, давай попробуем». «Встретимся у ее дома», — решительно заявил Мэтт, охваченный желанием действовать. «Говори адрес. Но мне нужно время, чтобы доехать до полиса». Он прервался и поморщился с досадой. Как все-таки паршиво, когда бываешь привязан к своему жилью. «А на мой взгляд, это очень хорошо», — усмехнулся Герард, — «иначе Деймосы шныряли бы повсюду. Так возможен хоть какой-то контроль». Он назвал адрес погибшей, ученик Феликса внимательно выслушал, запоминая, и кивнул. Затем запрыгнул на перила моста, как темноволосая девушка до этого, ухватился одной рукой за опору, оглянулся на Оракула с легкой улыбкой, сказал: «До встречи в реальности». И прыгнул вниз, уходя таким оригинальным способом из сна Леандра. Туман поглотил черную человеческую фигуру с широко раскинутыми руками и снова сомкнулся мутной стеной.